Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программы «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Конечно же, я сегодня боюсь остаться без звонков и без внимания, потому что есть темы, которые в нашей стране почему-то являются такой зоной всеобщего презрения. Ну, или являлись до самого последнего времени, если что-то не изменилось. Сегодня день рождения Зигмунда Фрейда. Вообще общеизвестно, что самая продаваемая книга в мире – это Библия, конечно. Но вот на втором месте прочно держится сочинение Владимира Ильича Ленина, которые конкурируют только с сочинениями Фрейда. Продаваемость лидирует то один из них, то другой. Продаваемость книг Ленина и Фрейда примерно одинакова. Два самых известных врача 20 века тоже по всяким разным международным рейтингам. Вот один жил в Австрии, другой в России. Самые известные врачи – это Пирогов и Фрейд. Это фамилии, которые знают все. Так что, как ни странно, хотя Фрейд в нашей стране сначала, в начале 20-х годов, большевики всячески чуть ли не насильно внедряли фрейдизм. Потом, по до сих пор загадочным причинам, поскольку Фрейд был яростным атеистом, как известно, и с его точки зрения он создавал материалистическую теорию психики, потом его категорически запретили. Вообще, мнения о нем в литературе невероятно разные. Многие считают его гением, который проник в тайны души человеческой и открыл людям путь к внутренней свободе. Другие считают самым талантливым мошенником 20 века, держат его за этакого Остапа Бендера от психологии, который нашел такой вот законный способ качать деньги с простачков. Нацисты жгли его книги на кострах. Православная и католическая церкви и сегодня не жалеют на него гневных слов, и если не в состоянии запретить, то уж, по крайней мере, усиленно не рекомендуют верующим его читать. Однако, массовая культура всегда преклонялась перед Зигмундом Фрейдом, и большая часть, ну, например, интеллектуального кино 20 века, от Бергмана до Хичкока, так или иначе инспирировано Фрейдом. Да что там кино? Пикассо, Сальвадор Дали и сюрреалисты вообще. Живопись и культура 20 века, европейская, во всяком случае, без Фрейда немыслимо. А вот Россия без Фрейда благополучно обошлась. Правильно ли это и хорошо ли? Об этом очень хочется поговорить сегодня. Нет, мне не обязательно, чтобы вы были психоаналитиками. Именно психоанализом назывался взгляд на мир, основанный Зигмундом Фрейдом. Мне хочется, чтобы вы попробовали сказать положительно, вы относитесь к Фрейду, ну, на основании тех знаний, которые у вас есть. Или отрицательно. Если отрицательно или положительно, то почему? И самое главное, Фрейд в действительности получил колоссальное влияние в Америке и в странах Западной Европы. 80% американцев имеют частного классического, взрослых американцев имеют частного классического психоаналитика фрейдовского толка. И до 45% взрослых жителей Западной Европы тоже точно так же постоянно работают психоаналитиками. Так вот, сегодня по постоянному телефону прямого эфира, телефон этот 495-956-1514, где 495 – это код города Москвы, а 956-1514 – это постоянный телефон нашего прямого эфира. Мне хочется узнать, как вы считаете, это плохо, что по идеологическим соображениям, давайте скажем так, к к нам в страну не проникло учение Фрейда, психоанализ. Или хорошо, и о каких характеристиках нас с вами, нашей культуры, наших мыслей это говорит. Тема, между прочим, чрезвычайно непростая и крайне интересная, потому что психоанализ претендовал на роль научного, материалистического взгляда в глубину психики. Собственно, на то же самое и претендовала советская школа психологическая. Подходили они к этому совершенно по-разному. Очень интересно ваше мнение. Что из этого получилось? Ну и вообще, что вы знаете о Фрейде? Что вы думаете о нем сегодня здесь, в эфире программы «Серебряные нити» по телефону 495-956-1514? Очень хочется мне сказать, что, ну, к сожалению, музыку, которую любил Фрейд, мы с вами сегодня послушать здесь не сможем, поэтому послушаем музыку с родины Зигмунда Фрейда, записанную в Австрии. В Австрии в конце 60-х годов. И это будут, ну, скажем так, чувственные австрийские исполнения мелодий времен сексуальной революции, которая тоже, конечно, была инспирирована Фрейдом и его учеником Вильгельмом Райхом. Ну вот, собственно, и все. А я попробую что-нибудь рассказать интересное об этом человеке. Поэтому ждем ваших звонков. Телефон 495-956-1514. So allein bei Nacht und allein kommt der Tag. Nur im Traum bin ich manchmal glücklich mit dir. Du hast nur gelacht. Sicher weißt du es nicht, wie allein ich heute bin. Oh, komm zu mir. Darling, darling, come to me. Oh, oh, oh, oh, come, come to me. Oh, oh, come, come to me, come to me. Das wird schön für lange Zeit. Jede Liebe beginnt mit dem Kuss. Ich gebe alles dir dafür. Wäre es bald Wirklichkeit, unsere Liebe, sie wird wunderbar. Drum sag ich dir, komm zu mir. Darling, darling, komm zu mir. Oh, oh, oh, oh, komm, komm. Мальчик, появившийся на свет 6 мая 1856 года, был необыкновенно волосат. И мать сочла это знамением. Ее первенец станет выдающимся человеком. Надо сказать, что в действительности родители Фрейда тоже были гораздо ближе к нам, чем кажется, поскольку они, родители, родились в Ивано-Франковской области на территории современной Украины. Потом очень долгое время жили в Одессе. И только потом переехали в город Фрайберг на самом окраине Австро-Венгрии, ныне чешский город Пршибор. Вот в этих местах Европы и начиналась жизнь одного из тех людей, которых при жизни большую часть времени все-таки принимали в штыки. Но в конце концов Лондонский университет назвал Зигмунда в числе 5 величайших ученых современности. Это физик Эйнштейн, каббалист Бен Бейманит, философ Спиноза, мистик Фило и, наконец, Фрейд. Ну, странное было такое сочетание. Но, может быть, и чрезвычайно характерное. Доброй ночи, Александр. Александр из Иваново есть у нас? Алло. Да, доброй ночи. Доброй ночи. Мы вас слушаем. Как вы относитесь к фигуре Фрейда и его роли в жизни 20 века? Ну, честно сказать, мне вообще учение Фрейда очень близко и мне очень нравится. А вот почему наша страна с такой силой не принимала всегда Фрейда? Вообще, по-моему, он у нас больше персонаж анекдотов, чем культуры, в собственном смысле этого слова. Ну, по крайней мере, массовой культуры. С чем это связано? Ну, вы знаете, мне кажется, что это все-таки связано с нашей политической структурой того времени. Ну, по причине того, что, ну, ведь не принимали учения и того же ученого Вавилова, если вы знаете, да, и других ученых. Ну, с Вавиловым более-менее понятно, но вот почему-то было такое чрезвычайное единение у национал-социалистической партии Германии и у большевиков. Почему-то не хотели они, Александр, категорически, чтобы люди даже знали о Фрейде, книги его жгли. Хотя в начале 20-х годов фрейдизм очень интенсивно развивался в России. Ну, вот видите, ситуация ведь в том, что все дело в политике, а не дело в том, что да в вот идеологии. Ведь, да, вот ведь, да вот ведь, понимаете, в чем дело. Дело в том, что политика – это средство управления массами, а политика тоталитарного общества – это политика, направленная на, давайте скажем так, максимально эффективное управление массами. Почему-то двум большим тоталитарным обществам, ну, не будем брать в расчет Мао Цзэдуна, Фрейд чрезвычайно сильно не подошел. Здравствуйте, Алла Поликарповна. Доброй ночи. Я не так далеко от вас. Это поселок Семибратово, Ростов-Ярославский. Угу. Я преподаватель европейских языков. Поэтому немецкий мне очень и очень дорог, близок, и австрийский психоаналитик Зигмунд Фрейд, безусловно, тоже очень знаком. И я считаю, что самое главное нежелание познать его, это было потому, что человек познает себя. Мы узнаем эго, homo, sadis, sexis. То есть мы понимаем, из чего мы состоим, что развивать, что в себе подавлять. А вся тоталитарная система воспитания, она не хотела признавать, не как рассказывает Фрейд, что самообразование – это я, подсознание – это оно. То есть раскрытие личности человека – это ненужная сторона была, по-моему. Надо было быть всем единым, одинаковым и делать то, что тебе приказывают. Вообще, вообще удивительная вещь, правда? Да. Алла Поликарповна, ну, серьезно. Мне кажется, уж простите меня, я известный такой враг современного школьного образования. Мне кажется, что ровно на этом построена и модель нашего преподавания в школе. Здесь очень важно понять, может быть, именно в день рождения Фрейда, что вопрос всегда шел не об идеологиях, а о том, чем эффективнее человек умеет смотреть внутрь себя самого, чем эффективнее он умеет себя понимать, тем более свободным и независимым он становится. Так как вот, например, наша школа не учит этому вообще, она тоталитарная школа, она не заинтересована в том, чтобы дети как-то учились осознавать свое поведение, то наша школа должна быть противником Фрейда. И поэтому, когда я слышу голос учителя, который говорит: «Нет, это очень жаль», да, Алла Поликарповна, вы здесь еще? Нет? Да, я еще здесь. Дело в том, что вы меня несколько удивляете. А когда-то у меня была возможность смотреть первую программу по телевидению, и я смотрела передачи Малахова. До тех пор, пока он стал приглашать кого-то, ну, я уже не помню кого, которые начали страшно чернить всех преподавателей. Вы знаете, я, конечно, как преподаватель не обижаюсь на людей, просто, по всей вероятности, у них не было встречи с интересными преподавателями. Сама я из Ярославля, у нас была 34-я школа, там были блестящие педагоги, правда, мы учили тогда психологию, логику и греческую, и латынь. И нам преподавала литературу бывшая актриса Волковского театра, а дикцию бывший... Спасибо большое, Алла Поликарповна. Ну, если существовали на свете такие школы, то, на мой взгляд, они существовали не благодаря, а вопреки. Вся проблема заключалась в том, что вот эти вот режимы, которые набрали максимальную власть в 20 веке, в общем, были направлены на то, чтобы не замечать того, что происходило у человека внутри. Но мы вот на инерции этих режимов и существуем. Здравствуйте, Иван Иванович. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я, в принципе-то, согласен с предыдущей женщиной. Действительно, о роли... Чуть-чуть погромче говорите, плохо слышно. О роли Фрейда и о том, как он воспринимался у нас в Союзе. Но я немножечко о другом хочу сказать, о его первооткрывателе, о Фрейде первооткрывателе. И не только там, в психоанализе и там, в сексуальных делах, но самое главное, его революционное, на мой взгляд, дело было в том, что он попытался дать объяснение происхождения целого ряда, очень большого ряда болезней, которые, к сожалению, до сих пор этиология подавляющего большинства заболеваний до сих пор неизвестна. И это, к сожалению, очень так это замалчивается. И в продолжение, значит, я хочу сказать, что как раз вот сейчас удалось установить, что этиология заболеваний как раз происходит главным образом в результате нарушения работы кровообращения. Спасибо большое, Иван Иванович. Я хочу сказать, что Фрейд к кровообращению имел минимальное отношение, конечно. Но, тем не менее, действительно, он утверждал, что человеческие болезни, да, собственно, практически все душевные болезни, связаны с проблемами циркуляции естественной энергии. Он считал, что существует отдельная, между прочим, абсолютно отдельная от мозга структура. эту структуру. Он сам, он не использовал слово «душа», он использовал слово «психия». Вот эта самая психия, это отдельная структура, имеющая свою движущую энергию. Эту энергию он назвал либидо. У нас это очень конкретно понимается как сексуальная энергия. На самом деле эта энергия не совсем имеет в виду то, что мы сегодня имеем в виду под словом «секс». В действительности эта энергия... влечение, да, взаимного притяжения двух полов, о котором мы здесь сейчас только говорим. Вот происхождение болезни он объяснял всевозможными искажениями действия этой энергии, и в том числе тем, что человек запрещает себе ее осознавать. Вот очень, конечно, далеко и очень примерно, но... вопрос был, конечно, не в этиологии. Фрейд переоткрыл, я сейчас не буду читать лекцию, рассказывать подробности, он переоткрыл некую бесконечность, которая присутствует в человеке. Удивительная штука. Он считал, что эта бесконечность имеет чисто материалистическую природу и называл его следом за целым рядом исследователей словом «бессознательное». Но проблема заключается в том, что вот в этом самом его бессознательном и содержались болезни. Он действительно прав, Иван Иванович имел четкое представление об этиологии душевных болезней. Доброй ночи, Елена. Доброй ночи. Я хотела бы высказать свое мнение о Фрейде. Дело в том, что когда первый раз я столкнулась с этой фамилией, это было лет 23 назад, тогда мы не изучали философию как таковую, знаете, марксизм, ленинизм, ну что-то такое, чисто идеологическое. И поскольку действительно в нашей стране не поддерживалось учение, видимо, Фрейда, то так не раскладывали по косточкам, было ли это учение материалистическим или нет, но вот чисто интуитивно, видимо, я и почувствовала этот материализм. А поскольку сама, не осознавая того, была идеалисткой, как теперь я понимаю, по прошествии 20 лет, или 23 года, наверное, прошло, вот, он мне не понравился, особенно когда я читала в словарях по психологии, по-моему, о комплексе Электро или Эдиповом комплексе Митфи, оказалось таким, знаете, меня тихо корежил. Я вообще оказалась таким неким баснописцем сексологии. Мне казалось, понимаете. Вот. Но удивительно то, что шли годы, и вот сейчас уже прошло 23 года, мне сейчас 46, и я понимаю, что вот нравится мне Фрейд или не нравится, но он был прав. Я сейчас иначе смотрю и читаю. Получала второе образование, там я могла философию изучать уже на более серьезном уровне, а не так, как ее преподавали 23 года назад. Вот, я понимаю, что он во многом прав. Спасибо большое. Спасибо большое, Елена. Ну, что ж, смотрите, как интересно. Оказывается, не прав я, потому что большинство звонящих все-таки пытается понять... И, наверное, может быть, в этом есть надежда. Это показывает, что наше отношение к себе и к людям меняется, поскольку Фрейд — это фигура, и его учение в 20 веке, вот за практически 100 лет его существования, стало такой лакмусовой бумажкой, я бы сказал, внимательного отношения к человеческой душе. И если среди нас становится все больше и больше людей, которые перестают судить и начинают пытаться понять, о чем же все-таки психоанализ, то это значит, что мы меняемся. И раньше на Фрейда в первую очередь обижались женщины, так как он ввел понятие комплекса кастрации и считал некоторое время своей жизни, кстати, очень непродолжительное, что энергия, которая двигает женщины, это энергия к зависти, это энергия зависти к мужчине, то есть энергия зависти к пенису. И то, что вдруг было, вызывало яростный протест, вдруг стало интересным. теории, которые создал Фрейд, именно потому очень многие считают авантюрой, что доказать их невозможно. Фрейд в любом случае создавал некий миф. Но в этом мифе есть одна ужасно интересная особенность. Этот миф вдруг обнаруживал в человеке бесконечность и требовал необыкновенно внимательного отношения к нему, к его индивидуальности, его детству, манере его поведения, его мыслям и чувствам. Мне кажется, именно от этого, от внимательного отношения к человеку, а не от теорий, собственно, не от прямых теорий Фрейда, бежали тоталитарные режимы. Ну, что ж, ну вот, например, не только мужчины интересуются Фрейдом, и поэтому радостная женская песня из тех же времен сексуальной революции в Австрии. Mit uns aus. Die große Liebe ist vorbei. Du warst mir keine Stunde treu. Du gehst mit anderen Mädchen aus und lässt mich ganz allein zu Hause. Es ist nun wirklich mit uns aus. Die schönen Träume, ich hab genug von dir. Mit uns aus. Aus meinem Herzen bist du raus. Du bildest dir doch ohne mich ein. Ich könnte ohne dich nicht sein. Es ist nun wirklich mit uns aus. Die große Liebe ist vorbei. Du warst mir keine Stunde treu. Du gehst mit anderen Mädchen aus und lässt mich ganz allein zu Hause. Es ist nun wirklich mit uns aus. Доброй ночи еще раз. Мы на Радио России в программе «Серебряные нити». И день рождения Зигмунда Фрейда справляем мы вместе сегодня. Эту фигуру, которая определила жизнь 20 века, но о котором почему-то у нас не принято вспоминать. И вот несколько замечательных голосов, которые раздались у нас на автоответчике до начала прямого эфира. Здравствуйте. Конечно, сложно говорить о Фрейде простому смертному, не имея должной базы знаний, но хочется все же немного попробовать. Зигмунд Фрейд создал одну из теорий личности человека и пояснил механизм ее функционирования. Это вклад бесспорно. Да, бессознательное очень значимо для человека, но оно не всегда направлено на получение удовольствия. Фрейд был знаком с теорией эволюции, марксистской экономической теорией, имел дело с больными людьми и, простите, обладал каким-то профессиональным цинизмом, простите. Все это наложило отпечаток на его теории. Двери нет абсолютно. Мне кажется, что это верно в какой-то мере не более. Если человек живет по такой схеме, то он просто болен. Почему-то кажется, что сейчас открепит дверь и появится измученный Раскольников. И хорошо, если эти три составляющие не стоят на одной доске, иначе получается нацизм, а это страшно. Человек слишком давно вылез из пещеры и много сумел достигнуть. По мере развития индивидуума, мне кажется, уменьшается роль инстинктов. Возьмите Чехова, Тургенева, Толстого, Менделеева, Маркса, Есенина и других. Как-то не вяжется здесь с инстинктами, а декабристы с их верными женами. Нам сейчас внушают на каждом углу. Ешь, пей, живи, размножайся. Но история и развитие человека при всех отступлениях назад все же идет вперед. Человек выше примитива, он надоест ему. Психология наук, наук недавно проникла в Россию. Нам было как-то не до нее. Если посмотреть на нашу неспокойную историю, нам свойственны сильные коллективистские начала. Москва и Петербург не вся Россия. У нас популярна все же церковь с ее облагораживающим влиянием. У нас как-то в стране авторитарности всегда было много. Фрейд ближе к Западу с его историческим индивидуализмом. Подходил и для США. Вспомним, как создавалось это государство. Я, наверное, что-то не то говорю, абсолютизирую. Я не хочу никого обидеть, ни Восток, ни Запад. Спасибо. Действительно, вот Фрейд, человек, который стал водоразделом своего рода между Востоком и Западом. Только вот хорош или плохо этот водораздел вообще? Ну, например, на коллективизме. Скажите, пожалуйста, почему понятие коллективизма у нас в душах необыкновенно тесно связано с отсутствием внимания к каждой индивидуальности? Разве коллектив – это что-то такое, что обязательно должно унижать и принижать личность? Вы посмотрите, именно к этому в действительности сводит наш корреспондент вопрос о Фрейде. Хотя вопрос этот очень и очень непростой. Как-то однажды двое европейцев, которые сходили с парохода в порту Нью-Йорка, были, они очень похожи друг на друга, оба в дорогих пальто, при очках, оба с обширной лысиной. Явно выдающиеся ученые. Респектабельные господа почему-то не понравились таможеннику, он страшно заволновался и стал всерьез потрошить их дорогие чемоданы. Один из этих путешественников, Зигмунд Фрейд, шепнул другому психиатру из Кюснахта Карлу Густаву Юнгу: «Не там ищут, а мы ведь провозим через границу настоящую чуму 20 века». Он, конечно, имел в виду психоанализ. В общем, так оно и оказалось. Это созданная Фрейдом модель или миф действительно стала одной из ведущих моделей отношения к человеку в 20 веке. И вот еще один звонок. Дама не представилась, но, по-моему, я узнаю голос Ирины. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Лет 15 назад я прочитала «Введение психоанализа» лекции Зигмунда Фрейда, прочитанной им в 15-17 годах прошлого века. Я не психолог, и у меня не было цели профессионально изучать его труды. Просто тогда возникла смутная необходимость разобраться в себе самой. И я решила, что лекции Фрейда – это то, с чего стоит начать. Но после прочтения книги в душе появилось сложное чувство, включающие протесты, отторжение, уныние и разочарование, битва, оскорбленная раздражительность. Я все время повторяла себе: «Ну нет, нет, я не такая, не может быть человек таким, каким его описывает Фрейд». А через какое-то время я поняла, что раз я так страстно желаю оправдаться перед собой, то значит где-то в темной глубине меня есть многое из того, что так обижалостно вытаскивал на яркий свет и пристально рассматривал Фрейд. Я стала пытаться задерживать внимание на этих смутных, нечетких и быстро скользящих чувствах, мыслях и образах. И оказалось, что я не такая уж белая и пушистая, какой считала себя я сама и многие меня окружающие люди. Мое внешнее поведение не всегда соответствовало внутренним чувствам и ощущениям, а внутренние ощущения чувствовать не хотелось, потому что они часто оказывались безобразными, мелкими и эгоистичными. Фрейд гениален. И гениальность его в том, что он первый, трезво, рационально и прагматично предложил всем нам признать, что то, что всегда считалось либо несуществующим, либо действием на душу внешних сил, сглаза, порчи, соблазна, бесовского наваждения, все это находится внутри наших душ. И мы сами создаем для их действий условия. Он увидел тонкую скользящую пленочку на обочине нашего сознания и понял, что это результат мощного взаимодействия внутренних сил и потенции. Он предложил исследовать сложную и бессмысленную на первый взгляд структуру этой пленки и по ней узнавать о внутренних процессах и по возможности корректировать их. Возможно, его методика грубая и безжалостна, но она была первым фундаментальным камнем в основании нового направления. А фундамент всегда состоит из цельного, мощного, грубого основания. И все-таки для меня его теория сродни хирургии. А когда применяешь ее к себе, то хирургия оказывается без наркоза. Очень больно. И книги Фрейда я больше не читала. Но интерес к психологии остался. Оказался интересным зажигать свечу и исследовать свое внутреннее пространство. Там, кроме мелкого, безобразного и страшного, оказались удивительно красивые места. И спасибо за это и вашей программе, Александр Геннадьевич. Спасибо. До свидания. И это самая главная беда фрейдова материализма. Пытаясь доказать, что в сознании есть этакая объективная структура под названием бессознательное, он, сам того не заметив, населил ее чудовищами, вытеснениями, запретами, страхами. А очень может быть одно единственное доказательство. Все биографы Фрейда поражались. Чуть ли не все его теоретические положения имели явные, отчетливо прослеживающиеся корни в собственном детстве самого Фрейда. Ну, его же день рождения мы сегодня справляем. Его мать была симпатичной, молодой, жизнерадостной женщиной. Тем более любила первенца до самозабвения. А отец был пожилым, верующим, рабски покорным, сыном раввина, и вечно заставлял маленького Сиги, так Фрейда звали в детстве, краснеть. Однажды незнакомец на улице скинул с головы отца Фрейда, якобы Фрейда, шляпу прямо в грязь и закричал в лицо традиционное: «Поганые евреи, убирайся с тротуара». И тот смиренно сошел на мостовую. Если учесть, что некоторое время Сиги, маленький Фрейд, жил с родителями в одной комнате и часто видел ужасно многое из того, чему ему видеть не следовало, неудивительно, что именно он стал автором идеи: каждый мальчик непременно влюблен в мать и ненавидит своего собственного отца. Это и есть тот самый Эдипов комплекс, который мы сегодня обсуждали. По всей видимости, теории Фрейда подходили и подходят не каждому человеку. Однако в них есть нечто главное и общее. Это человеческое внимание. Там, вот тогда, в тот самый момент, во время бесконечных бдений на пароходе того исторического рейса, когда Юнг с Фрейдом ехали в Америку, Фрейд убеждал Юнга. «Мой дорогой Юнг, — говорил он, — обещайте мне, что вы никогда не откажетесь от сексуальной теории. Мы должны сделать из нее догму, непоколебимый оплот, иначе человечество сойдет с ума от оккультизма». Юнг удивлялся. «Когда вы говорите о вашей сексуальной теории, ваша речь становится нездорово возбужденной. Право, я начинаю беспокоиться за вас. Вам не нужен психоанализ?» «А почему я вспоминаю об этом? Смотрите, вот тот исторический разговор. Фрейд создал некий сексуальный, как он сам тогда сказал Юнгу, буфер против оккультизма. У нас не было фрейдизма. И, в общем, можно сказать, что в нашей стране сегодня победил оккультизм как самая распространенная на сегодняшний день религиозная вера, если под этим словом объединять всех экстрасенсов, гадалок, колдунов, язычников, магов и прочее, прочее, прочее до бесконечности, которые, ну, в общем, как мне кажется, сегодня по-прежнему правят бал. А уж про 90-е годы и говорить не приходится. Доброй ночи, Елена. Доктор, Простите, что я оставил вас столько времени ждать. Да нет, я постараюсь быть краткой. Дело в том, что я не могу похвастаться близким знакомством с Фрейдом. Вот. Да, в общем, да. Но книгу его «Тотем и табу» почитала с большим интересом и вспомнила о ней накануне вашего объявления, потому что у нас в городе появились лоси. Прямо в центре города. Вот. И есть человек, который знает, что у него тотем – это лось, и есть история про этого человека. Человек реальный, совершенно трезвый и так далее. И, по-моему, проблема восприятия Фрейда в том, что есть разрыв между книжной культурой, вот люди, которые звонили вам, они люди книжной культуры, и есть люди, которые природной культуре принадлежат. Вот. А вот цитаточка из этого «Тотема и табу» на 4 строчки. «Нам нельзя вносить во внутренний богатый мир примитивного человека и невротика в наш трезвый мир, полный заботы о материальных ценностях и презрения к тому, что составляет только объект мысли и желания». Ну, каламбур про херсонского помещика вы поймете, тот же самый Остап Бендер, он тут же. Вот, и желание добраться до деталей во всем, может быть, деталей жизни бытовых и деталей жизни даже чисто эротических, вот, присутствует в русском человеке, оно не удовлетворено, и от этого мы не можем пробиться друг к другу, ну и так далее, и так далее, и так далее. И очень часто, спасибо большое, Елена, кончилось наше время, и очень часто не хотим, потому что именно Фрейд настаивал на том, что для того, чтобы врач стал психиатром или пришел работать с пациентами, стал практическим психологом, он должен сначала в течение года сам подвергнуться психоанализу. У нас это было как-то не принято. Но что получилось, то и получилось. Я успеваю только сказать сегодня, что мы поздравляем с Фрейдом с днем рождения, всех наступающим праздником, а в понедельник 11 числа давайте поговорим о том, как же нам все-таки вернуть патриотизм? Что такое патриотизм? И что наши надо сделать, чтобы наши дети были патриотами, ну, хотя бы не только Спартака? Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Und darum frage ich, komm und entscheide dich, wirst du genau wie heute für heute und alle Zeit für alle Zeit mir treu sein. Nur darauf kommt es an, oder morgen geht es, oh, vorbei sein. Kein Zurück und jedes Wort muss wahr sein. Nun sagst du ja zu mir, dann wird alles für uns wunderbar sein. Wo man bekennen muss, in diesem Augenblick, da gibt es kein Zurück.